Над городом встала ночь, когда Марина и нянька, опухшие от слез, вернулись домой. Видя, что Добрынина долго нет, встревоженная и обеспокоенная девушка заставила добыть лодку, и сколько хватило сил, гребли они в сторону моря. Марина не хотела, не могла поверить, что ее любезный учитель, такой сильный и отважный, утонул. Нянька натакала до поры до времени не оповещать никого. Люди могли донести, куда следует, и тогда спасенный пожалел бы, что его спасли. Только через сутки комендант послал в город донесение о том, что Добрынин утонул во время купания. Свидетелем ставил сам. На том дело и покончили. Только мать, как узнала, столько пролила слез, да кручей столько не тек. Тут ж Марина Ивановна в грязь лицом не ударила. Сколько было в сердце нежности к сыну, всю на матерь его перенесла. А Володька не погиб. Есть счастливцы, которые в огне не горят и в воде не тонут. Слушая об иностранном фрегате, ему пришло в голову, что на таких великанах всегда нуждаются в матросах и берут людей без разбора. По что не испытать судьбу? Чтобы избежать горького расставания с ученицей, он решил плыть к морю, и корабль сам его догонит. А не хватит сил, так выйти на любой попутный остров, дождаться и объявить о себе криком. И он не ошибся. Судьба улыбнулась смельчаку. Чувствуя, что больше не в силах бороться с волнами, Владимирка выбрался на песчаную отмель, и пока он дрожал тут ногой, зубов не может сцепить, мимо начал проходить величественный четырехмачтовый корабль. Володька закричал по-немецки и побежал по берегу. Его заметили. Спустили шлюпку, подняли на борт, одели, согрели, напоили ромом. Судно было немецкое, из Гамбурга. Почуяв себя на воле, убедившись, что его отнюдь не собираются отправить обратно или сдавать русским властям, Володька ожил, развеселился, свободно владея немецким языком, полюбился всем, от капитана до последнего юнги. Все ему рады. Вот какой уродился. Не говоря об уме, полюбился станом высоким и пригожеством лица, и речами, и очами. Капитан фрегата, проницательный и бывалый, часто беседовал со спасенным и однажды сказал: «Завтра будем дома. Я убедился, господин Вольдемар, что вы человек талантливый и одаренный. Если угодно, представлю вас своему другу, бургомистру Гамбурга. Смелые сердца нам нужны, и вас никто не спросит ни о чем лишнем». Добрынину остается только кланяться. В Гамбурге капитан отвел свою находку к верховному бургомистру, старому старику. В те времена Гамбург не был подвержен никакому королю. Управлялся выборным советом, оттого назывался «Вольный город». Председателем был бургомистр, стар был бургомистр. Много видели на своем веку почтенные советники гамбургские, а и они не могли достаточно надивиться разуму и познанию молодого пришельца. Кроме родного, Володька знал язык немецкой, английской, норвежской, шведской, и его положили доверенным к приему иноземных послов. Так 4 года прошло. 4 холодных зимы, 4 летечка теплых прокатилось.